Глава 16. В поисках выхода девушки направились в сторону водопада, оставив позади тайны спящих. Догнав Кара, они вместе подошли к берегу подземной реки, сбегавшей со скалы под каменную стену напротив. «Ну вот, и здесь нет выхода», — огорченно вздохнула Кариса, усевшись на пол и поджав под себя ноги. «Как мы отсюда выберемся?» «Придется возвращаться к третьему проходу», — усаживаясь рядом, сказала Теа. «Больше нам некуда идти». Лиеса отошла от подруг, медленно обходя берег. Фонарей здесь не было, а света от ближайших из них хватало лишь на то, чтобы не спотыкаться о многочисленные валуны, разбросанные вокруг. Уже минут 10, как Ли пыталась достучаться до спящего Лина, но натыкалась на глухую стену, не такую, как при испытании, а словно проваливаясь в бездонную пустоту, в которой не было ни единого звука. «Девочки, попробуйте позвать своих Кайери», — обернулась она к ним. «Я не слышу Тиелина». Судя по сосредоточенным лицам девушек, они попытались, но вскоре Теа нахмурилась, а Кара испуганно посмотрела на Лиесу. «Ли, я не слышу Руэстина!» «Значит, я права», — задумчиво пробормотала Ли. «Что-то здесь блокирует нашу связь. На помощь рассчитывать не стоит. Будем искать выход, даже если для этого придется разломать стены». «Надеюсь, до таких радикальных мер дело не дойдет. Смотрите!» Теа, пристально вглядываясь в поток струящейся сверху воды, кивнула на странно темный участок, просвечивавший сквозь нее. «Мне кажется, или это пятно имеет правильную форму?» «Теа, ты гений! Кара, ты же управляешь водой? Сделай что-нибудь!» Кариса, словно светясь от вспыхнувшей надежды, опустила ладони в воду и закрыла глаза. Ли с Таетой отошли немного в сторону, чтобы не мешать, и замерли в ожидании. Буквально через несколько мгновений вода, закручиваясь в хрустальные спирали, переплетенные между собой, разошлась в стороны, обнажая неглубокое дно и квадратный темный проем. Кара с толстым водяным жгутом, обвившим ее запястье, вскочила на ноги. «Идемте, мне нетрудно держать проход, но эта река питает песчаное озеро». Девушки торопливо проскочили мимо живых стен и забрались в открывшийся проход. Здесь было темно, и они снова достали из рюкзаков фонари. Кариса легким движением кисти стряхнула жгут, освобождая поток от своей воли, и тихонько шепнула слова благодарности любимой стихии. Водопад хлынул по руслу с новой силой, а свет фонарей девушек обнажил влажные стены из уже привычного серого камня и уходивший куда-то вглубь скалы коридор. «Ли, подожди! Давай наберем свежей воды и сделаем бутерброды. Не знаю, сколько мы будем блуждать по подземелью, но останавливаться лишний раз я не хочу. Боюсь, наверху уже утро, и если нас еще не хватились, то Кайери скоро поднимут тревогу, а перекусить мы сможем и на ходу». «Ты права. Чую, нам и так грозят неприятные объяснения со старейшими за то, что сунули сюда нос без их ведома. А если еще и задержимся надолго, перепугав своих драконов, то страшно подумать, какое наказание нас ждет». Ли скинула рюкзак и, развязав шнурок, вынула продукты. Девушки последовали ее примеру. Лиеса споро накромсала хлеб на длинные пласты и нарезала подкопченное мясо и сыр. Она разделила бутерброды на три равные части и, оставив по одному заживать по дороге, упаковала все обратно в мешки. За это время Теа с Карисой наполнили фляги свежей водой. Собравшись, путешественницы закинули рюкзаки на плечи и, подхватив фонари, отправились исследовать новый путь. К их немалой радости проход постепенно поднимался в гору, уводя их все выше от покинутого города, давно ушедших. Коридор все время петлял, но, к счастью, не разделялся, и девушки не боялись заблудиться. Пещера возникла совершенно неожиданно. Только что вокруг были стены, а в следующую секунду свет фонарей, освещая небольшой круг, рассеялся в непроглядном мраке. «Где это мы?» — поднимая фонарь повыше, спросила Теа. Эхо ее слов заметалось, многократно отражаясь от невидимых стен. «Кажется, в какой-то пещере», — стараясь говорить тише, ответила Ли. «Пойдемте дальше. Здесь как-то неуютно». Кариса поежилась. «Мне кажется, я на всю жизнь возненавижу темноту». «Я тоже уже сыта ею по горло. Вот только нас никто не заставлял сюда лезть», — огрызнулась Теа. «Не ссорьтесь. Кто же знал, что мы тут застрянем? Идемте, от топтания на месте выход не станет ближе». Осторожно, стараясь не спотыкаться на неровном полу пещеры, девушки пробирались вперед, держась ближе к стене. Пещера явно была естественного происхождения. Стены, где-то рассеченные длинными трещинами, изобиловали выступами и небольшими гротами. Пару раз попадались узкие расщелины. За очередным выступом Лиеса разглядела тусклый, голубоватый свет, откуда-то сбоку. «Туда!» Она схватила шедшую рядом Теа за руку и потянула за собой. Тойетта, успевшая подхватить Кара, поспешила за ней. Свет исходил из расщелины метров 3 в глубину, в которую девушки втиснулись, обдирая бока об острые выступы. Лиеса только услышала, как рвется ткань, и мысленно попрощалась со своей одеждой. Она буквально выпала в небольшой грот метров 20 в диаметре. Подруги протиснулись следом. Повсюду на потолке и стенах, куда ни глянь, мягко сияли прозрачно-голубые камни чудесного небесного оттенка. От мелких, размером с горошину, до крупных, не меньше ореха копары. Они были потрясающей красоты, приковывавшей взгляд. «Ничего себе!» — ахнула за спиной Кариса. «Это же Марионы!» «Ты уверена?» Глаза Теа и Ли расширились от изумления. О Марионах они только читали в книгах по артефакторике, но никогда их не видели. Эти камни обладали потрясающим свойством. Обработанные особым образом и выдержанные в течение недели в воплощавшей одну из стихий среде, они становились накопителями энергии такой мощи, что его обладателю не требовалось других источников. Они сами становились неиссякаемым источником. Капля крови навсегда привязывала Марион к его владельцу, и завладеть им можно было лишь после его смерти, но каким-то чудом камень чувствовал, если его носитель погибал насильственно и рассыпался в сверкающую пыль в руках убийцы. Вот только Марионы считались немыслимой редкостью, и последний из них исчез более 300 лет назад. Теперь же перед девушками было великое богатство и величайшее искушение для всех, кто хотел бы стать непревзойденным по силе магом. «Девочки, вы понимаете, что мы нашли?» — шепотом спросила Ли. «Да», — голос Теа охрип от волнения. «Слишком большую ответственность на свои головы». Даже Кара непривычно затихла, с благоговением касаясь кончиками пальцев аквамариновых камней. Вынув кинжал из ножен, Лиеса кончиком выковырила десяток кристаллов и бережно убрала их в рюкзак. «Отнесем их старейшим, пусть они решат их судьбу. А про пещеру никому ни слова. Ради этого места многие не остановятся перед любым убийством». «Ты права!» Кариса оторвалась от зрелища и повернулась к подругам. «Вы же знаете, что мой отец — потомственный мастер украшений. Он как-то рассказывал историю, как была найдена крохотная жила Марионов, не более 100 камней, но из-за нее разгорелась настоящая война. А здесь их тысячи!» Она обвела взглядом пещеру. «Мы не имеем права допустить повторения подобного», — непривычно серьезно покачала головой девушка. «Нам придется рассказать старейшим, где мы пропадали, но об этом месте мы будем молчать». Ли убрала кинжал обратно в ножны. «А как же камни?» — кивнув на рюкзак, спросила Теа. «А их мы нашли случайно, в храме». Девушки еще немного полюбовались зрелищем сияющих марионов и по очереди протиснулись обратно через расщелину в темноту пещеры. Бросив прощальный взгляд на чудесное место, Теа с Ли прильнули открытыми ладонями к обеим сторонам прохода и, отдав большую часть энергии, раскалили стены. Камни оплавились и надежно закрыли путь к сокровищу. Немного передохнув, девушки направились дальше, жуя по дороге бутерброды и хрустя огурцами. Свет фонарей выхватывал из темноты причудливые нагромождения камней, и сосульки сталагмитов и сталактитов, отбрасывавших длинные тени. «Девочки, я больше не могу, давайте немного отдохнем», — жалобно взмолилась Кариса после длительного похода в темноте. «Ли, правда, надо немного поспать, иначе мы скоро выбьемся из сил окончательно. Так хочется скорее выйти отсюда, но...» «Надо хоть место найти поудобнее», — оглянулась вокруг Лиеса. Расчистив от острых камней небольшой грот в стене пещеры, уставшие, они прижались друг к другу и уснули чутким сном без сновидений. Через несколько часов их разбудил странный, скрежещущий звук, словно по камням царапали чем-то острым. Моментально стряхнув остатки сна, девушки вскочили на ноги, подняли повыше фонари и стали тревожно вглядываться в сторону, откуда приближался шум. Переглянувшись, они тихо вынули из ножен мечи, обмотав петли фонарей вокруг запястий так, чтобы не мешали в возможном бою. «Не знаю, что это, но если можно уйти без драки, то я не хочу в нее ввязываться просто так. Мы здесь гости». «А вот и хозяин пожаловал», — напряженным голосом проговорила Теа. «Ой, мамочки!» Глаза девочек округлились от страха. Выступившее из темноты страшилище высотой примерно 1,5 метра представляло собой жуткую помесь многоножки, паука и муравья, черный блестящий панцирь на сегментном теле, устрашающий жвала на небольшой голове с белесыми фасеточными глазами, неведомо как видящими в темноте, и несколько пар паучьих лап с острыми когтями. Звук этих когтей, скребущих по камням, и разбудил подруг. «Кто это?» — шепотом спросила Ли. «Не знаю. Ни в одной книге я подобного не встречала», — так же тихо ответила Теа. Кара молча кивнула головой, соглашаясь с Таетой. «Если оно видит в темноте, нам придется туго. Что будем делать?» «Бежать мы не можем, ноги переломаем. Остается надеяться, что оно не заметит нас», — отступая глубже в грот и утягивая за собой подруг, прошептала Лиеса. Девочки прижались спиной к скале и затаили дыхание. Звуки стихли точно напротив них. «Не знаю как, но эта зараза чует нас в темноте», — пробормотала Теа. В подтверждение ее слов из полутьмы раздался рев разозленного чудовища, и оно стало протискиваться в тесное пространство, пытаясь нащупать добычу мохнатыми лапами. Понимая, что стихия кары тут бесполезна, а подпалив животное, они сами задохнутся в вонючем дыму, Ли взмахнула клинками, отражая удар чудовищной лапы. Существо обиженно взвыло, отступив назад в пещеру. Ли, быстро размотав сетку фонаря, перекинула его кара. «Держитесь за спиной! Теа, если что, сменишь меня!» Зная, что подруга немного уступает ей в мастерстве, бросила Лиеса и рванулась к выходу. Отстав лишь на несколько шагов, чтобы не попасть под клинки Ли, Теа с Карисой выскользнули следом. Кара, зная, что в бою намного слабее подруг, огляделась и, выбрав камень повыше, забралась на него, освещая смертоносный танец. Мечи Лиесы двигались с нечеловеческой скоростью, сливаясь в сплошные полосы тускло поблескивавшей стали. Каждое движение девушки было стремительным и прекрасным, а ее удары, казалось, сыпались без замахов. По пещере разносился вой раненого мутанта, а во все стороны, разбрызгивая мутную белесую кровь, летели ошметки отсеченной плоти. Уворачиваясь от стальных когтей, Ли оттолкнулась от пола и в акробатическом прыжке заскочила на высокий плоский камень, оказавшись точно напротив головы разозленного чудовища. Жвала угрожающе раскрылись, и из вонючей пасти в девушку с шипением полетела вязкая слюна. Ли успела отшатнуться, а там, куда попал сгусток слизи, взвился дымок. Слизь была едкой, как кислота. Источая смрад окровавленной плоти, ослепленная яростью и болью чудовище, упрямо пыталась дотянуться до сопротивлявшейся добычи, но Теа, выскользнув из-под защиты камней, одним стремительным ударом отсекла задние конечности, нарушив равновесие монстра, и вонзила меч в беззащитное брюхо. Пронзительный вой агонизирующего хищника сотряс пещеру, и в тот же миг молниеносный удар Лиесы перерубил тонкую шею, окончательно успокоив агрессивного хищника. Ли спрыгнула с камня, от усталости приземлившись на колено. Дыхание с хрипом вырывалось из пересохшего горла, а левый рукав почернел от крови. «Пить», — кое-как выдавила из себя девушка. Кара уже спустилась с валуна и тащила к ним оставленные в гроте рюкзаки. Таета, достав флягу, напоила подругу и только теперь увидела окровавленную руку. «Ли, ты ранена! Подожди, я сейчас!» Она торопливо скинула куртку и рывком оторвала рукава рубашки, радуясь, что надела легкую из мягкой тонкой ткани. Осторожно стянув с девушки верхнюю одежду, она легонько рванула рукав, обнажив глубокую рану на предплечье. «Потерпи, я перевяжу». Стиснув зубы, пока Тея промывала разорванную плоть водой, Ли старалась не стонать. Рука горела, словно в огне. «Огонь! Тея, прижги!» Выдохнула сквозь боль она. «Ты уверена?» Таета с тревогой посмотрела на побледневшую подругу. «Да. Мы не знаем, сколько еще выбираться. Я истеку кровью, если не прижжешь». Кариса судорожно всхлипнула. Тея, создав пламя, окутавшее ладонь, резко прижала ее к ране. По пещере разнесся сдавленный крик Лиесы, но кровь остановилась, и Таета, стараясь не причинять лишней боли, аккуратно приложила к ране сложенную ткань, плотно перевязав ее вторым рукавом. Проверив, что повязка крепко держится, она помогла Ли сесть удобнее, а сама, как смогла, смыла кровь с ее куртки и подсушила призванным огнем. Осторожно натянув сухую одежду на Лиесу, она еще раз напоила ее остатками воды из своей фляги. «Спасибо», — прошептала девушка. «Ты сможешь идти?» «Да», — кивнула Ли, немного приходя в себя. Они посидели еще минут 10. Затем Таета поднялась, и они с Кара помогли встать Лиессе. Разделив содержимое ее рюкзака между собой и сунув его в один из своих, несмотря на протесты девушки, они медленно направились дальше, дав раненый большой бутерброд. Стена пещеры постепенно стала забирать влево, и вскоре из темноты выступил широкий проход. Пол с самого начала шел под уклоном вверх, и девушки с надеждой устремились по нему, мечтая выбраться на поверхность. С каждой минутой Ли становилась все хуже и хуже. По вискам струился пот, глаза лихорадочно блестели, она воспринимала окружающее словно во сне, не заметив, как серые стены сменились белоснежным камнем цитадели, а пол темного коридора плавно превратился в спиральную лестницу. Вокруг по-прежнему было темно, но эта темнота была не непроглядным мраком подземелья, а мягким бархатом ночи, проникавшей сквозь узкие окна островерхой башни, в которой неожиданно оказались горе-путешественницы. Но Лиеса этого уже не видела. Как не видела и того, что в небо взвилась стремительная тень, наконец-то почувствовавшего ее Тиелина, спустившего их во двор цитадели. Она потеряла сознание, провалившись в бездонную пустоту.